Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие друзья! Я Елена Андреева. Сегодня по одному из календарей 27 апреля 2023 года, четверг. По народному календарю Мартын Лисагон. Название праздник получил из-за лисиц, которые в этот день бросают старые норы и начинают рыть новые. Почитали ворона как охранителя хозяйства. Приняты смотрины и сватовство. Считается, что если они произошли именно в этот день, то путь молодых будет легким, как птичье крыло. С чистым сердцем, легкими помыслами и добрыми посылами на Народном славянском радио начинаем живой эфир. Сегодня у нас в гостях кандидат педагогических наук, доцент, член-корреспондент Петровской академии наук и искусства Любовь Владимировна Коршинова. Тема эфира «О чем ты не помнишь? Закон Творца, обряд, сказка, миф». Любовь Владимировна, здравия вам! Здравия всем! Уважаемые слушатели, напомню вам, что, как всегда, пока идет живой эфир, ждем, принимаем ваши вопросы на чатах, которые относятся непосредственно к Народному славянскому радио, сайте slavradio.org, канале youtube.com/slavradio. Вопросы принимает Светлана Большакова, за пультом Алексей Щербаков. Любовь Владимировна сегодня продолжает эфиры, продолжает темы по раскрытию нашей глубинной памяти. И сегодня мы поговорим о народной сказке. Для чего нужна сказка? Для чего нужно помнить, знать народные сказки? Об этом нам поведает Любовь Владимировна Коршинова. Я передаю микрофон. Спасибо. Ну, как вы объявили, что сегодняшний эфир у нас продолжение предыдущих эфиров. И не могу не напомнить, что мы с вами вступили в новую эпоху, эпоху Водолея, и что мы с вами живем в совершенно другом пространстве. Поэтому все, о чем мы сегодня будем говорить, касается того далекого прошлого, которое когда-то было. Боюсь говорить о датах, о времени, о временных промежутках, потому что очень сложно сегодня установить те моменты, когда то или иное явление в культуре бытовало, когда оно начинало изменяться. Но мы попробуем, как всегда, вытащить суть, тогда, может быть, станет ясно, почему и от чего вот эти явления кочевали из одной эпохи в другую. И такие длительные годы они существовали в культуре не только русского народа, но и в культуре всех народов мира. Хочется сказать, начать с фразы психотерапевта Бэббита Эдвина в своей книге «Исцеляющая сила света», которую он написал в 1878 году. Он написал такую фразу: «Тот, кто не знает вещей обычных, животного, тот, чье познание ограничено лишь человеческими условиями существования, является человеком среди животных. Но тот, кто знает все, чего можно достичь через силу ума, тот Бог среди людей». И вот дело в том, что человечество движется теперь не по нисходящей линии в своем развитии, а по восходящей. То есть спускаясь в самую низкую точку развития человеческого сообщества, то есть в самую наивысшую точку наивысшей материализации, мы теперь прошли эту точку и поднимаемся наверх, назад к своему, своему Творцу, к Духу. И чем нам это грозит? Мы можем только предполагать, додумывать, но я думаю, что, может быть, мы и увидим, что получится так, что мы все это увидим. Поэтому, прежде чем начать конкретный разговор о теме, которая заявлена, все-таки хочу напомнить. Человек, Земля, Солнечная система, галактика, Вселенная, Абсолют. То есть единая система, которая живет по единому закону. Все части этой системы и все сущностные формы, сотворенные Творцом, живут, должны, во всяком случае, жить по единому закону, который, конечно же, человечество забыло, потому что спустилось в такую глубину материализации, в которой, в общем-то, трудно себе представить. Да и вообще, наверное, люди уже и не представляют того, что есть другие формы жизни, что есть более тонкие формы жизни, что есть множество всевозможных сущностей вокруг нас, только в других формах жизни. Но все это, все, что вокруг нас существует, все подчинено единому закону. Просто внутреннее пространство необъятно для человеческого восприятия. Но план развития это пространство имеет. А зачем нужен закон? Зачем человеку закон, который как бы установлен, был Творцом? Каждая сущность должна познать себя. А познать себя можно только в рамках закона. И вот это очень сложный вопрос, очень разносторонний вопрос, поэтому объяснить его вот заодно, за один эфир, там, за серию эфиров, я думаю, что будет очень, очень сложно и тяжело. Но все-таки попробуем опять посмотреть со стороны целостности нашей системы, со стороны не конкретного человека, да, не со стороны жителей Земли, а со стороны системы как целого. Галактика имеет свой центр. От центра разветвляется множество рукавов. Мы с вами живем в Солнечной системе. Солнечная система находится на рукаве Ориона. Я еще на первом эфире об этом говорила. Ну, я думаю, что повторение мать учения. Как и все живое, рукав Ориона вращается. Вращается, начиная с одной точки, по спиралеобразное вращение с различной частотой вращения. Я вам сейчас покажу табличку, которую я буду объяснять, просто будет проще, смотря на эту табличку, воспринимать тот материал, о котором я буду говорить. Частота вращения центра 7,8 Гц в секунду. Частота самой удаленной точки рукава Ориона 3 Гц в секунду. Вот мы с вами живем в диапазоне от 3 до 5,4 Гц в секунду. Это материальная жизнь. Выше частота, ну, может быть, и будет нам доступна, но не в данный момент, не в данную эпоху. Если говорить о том, что вокруг Земли имеются еще и планеты, и еще неподвижный круг созвездий, да, который называется зодиакальным кругом, то история такова, что, переходя, Солнце переходит из одного зодиакального созвездия в другой. То есть у него в кругу движения, в цикле движения имеется 12 зодиакальных домов. Солнце в каждом доме бывает где-то 2160 лет. Вот в данный момент мы с вами свидетели перехода из эпохи рыб в эпоху Водолея. Нулевая точка начала этого круга движения Солнца по зодиакальным созвездиям – это весы. Весы качнулись, и мир зачался. Частота в тот момент была 3 Гц в секунду. Это время катаклизмов. Так и катаклизмов. Эпоха весов – это время катаклизма, когда зима, когда Земля формировала себя. Далее переход в эпоху Девы. Частота увеличивается 3,3 Гц в секунду. На исходе эпохи Девы предполагается, что была гибель Атлантиды, то есть гибель цивилизации, которая предшествовала сегодняшней цивилизации людей, ну, приблизительно 10 800 лет назад до Рождества Христова. Затем переход с эпохи Девы в эпоху Льва. Частота окружающего пространства увеличивается до 4. Переход из эпохи Льва в эпоху Рака обосновывается на той же частоте 4. Дальше из эпохи Рака Солнце переходит в эпоху Близнецов, частота среды 5,4 Гц. На этой частоте 5,4 на 10 14 степени вибрирует зеленый свет, то есть спектр зеленого цвета. И дальше с эпохи Близнецов, в которой, ну, как бы предполагается, было начало, историческое начало древнего славянства, да, 5500 лет, 505 лет до Рождества Христова. Вот переход из эпохи Близнецов в эпоху Тельцов, это 4320 год до нашей эры, тоже меняет частоту вибрации окружающего пространства. Человечество опускается в более низкие слои пространственные, более плотные слои. 3,3 эпоха вибрации красного цвета. Телец. Само название мы с вами знаем, что связано с золотом, с деньгами, со стяжанием, со стяжательством. То есть это полнейший отход от программы Творца. Далее эпоха Овна. Ну, чуть-чуть повышается в эпоху Овна вибрация до 4,3. И рождение Иисуса Христа, начало христианской эпохи, нулевой год, да, нашей эре, и частота вибрации ушедшей эпохи рыб 3,3. Это точки наивысшей материализации пространства. А вот теперь мы вспомним, с чем это связано. Красный цвет. Если мы погружаемся в русскую народную культуру, то красный цвет связан с очень многими факторами в русской народной культуре. И красная девица, и красное яблочко. И столько связано с красным цветом, но ведь человечество просто и не подозревало, что это эпоха наивысшей материализации. И человек отходил от божественных установок все ниже и ниже, не находя дорогу назад к духу. И вот теперь, что случилось? Созвездие Водолея стало солнечным домом. 2160 год – это, как говорят астрологи, это точка квантового скачка, когда частота 3,3 заменится полностью на частоту 4,3. Но в эпохе Водолея программируются 2 квантовых скачка. Второй квантовый скачок будет где-то на середине, в середине эпохи, то есть через, ну, там, 1000 с небольшим лет, это будет 5, частота окружающего пространства будет 5,2 Гц. То есть 2 квантовых скачка. Это говорит о том, что вибрации более частотные, и что человечество все-таки открывает свое сознание и возвращается к духу. Ну, по крайней мере, вот так нам говорят звезды, так нам говорят зодиакальные созвездия. Такая программа составлена, исходя из того, что нам говорят звезды. Так. Мы с вами живем в волновой среде. кроме волновой среды, мы еще живем и в частотных этажах, потому что мы состоим из огня, воздуха, воды и земли. И табличку, как все это происходит, как образуется твердое тело, я вам показывала еще на первом эфире. Огонь вибрирует с частотой 10-42 степени, воздух с частотой 10-28 степени, вода с частотой 10-14 степени, земля 10-0 степени. То есть частота вибрации абсолютно разная. И попробуем теперь не сказать, что все вот это не воздействовало на культурные явления, на культурное состояние человечества. Дело в том, что я сейчас вам покажу на примере семейной обрядности и через сказки, как все это работало. Но это, я хочу предупредить, это работало в те времена, когда все это возникало, потому что окружающая среда, она толкала человека на развитие. Человечество изначально взаимодействовало с Творцом вообще напрямую, мое мнение, да, через знаки, через треугольнички. Можно об этом рассуждать, потому что Дух, да, Бог-Отец, создавая конкретное на основании треугольника, да, конкретные формы существования на Земле. Вот. Эти формы возникали, рождались, жили, умирали, потому что они сущие. Вот. Но они взаимодействовали с Духом напрямую и получали от него ответ. То есть была система взаимодействия через культурные какие-то действия, через знаки, в которых по мнению древних людей пребывал Бог. Ну что потом происходит? Потом в истории культуры случается такое, что появляется посредник. И вершину треугольника, как знака, да, отсекает прямая, на которой помещаются посредники. И их великое множество. Если рассматривать историю нашей культуры, нашей духовной культуры, наших верований, их великое множество, не будем на этом останавливаться. Поэтому человек конкретный обращается через посредника к Богу, к Творцу. Ответ получает посредник, доносит до человека. Вот этот факт, когда разрывается прямая связь человека и Творца. Если обращаться к истории мира, к историческому развитию форм миропонимания человечества, то, конечно, если вот и смотреть этот круг, и все, что да, доживает до сегодняшнего дня, хотя все свалено в одну кастрюлю, как в супе, и кипит там, можно все-таки различить, что началом культурного взаимодействия это было все-таки магия, магическое взаимодействие. И человек, взаимодействуя с Богом, как бы, да, напрямую, общался мыслями, получал ответы. А потом началось взаимодействие через предмет, через другой предмет, через фетиш. Человечество создавало для себя фетиши, для того, чтобы попросить у этой фетиши, положил там уточку, сделал себе из камня, выточил, и просит у нее там счастья, достатка, жену хорошую, здоровых детишек. Вот, то есть общение шло через предмет. Это способы магического взаимодействия. Ну, в этот момент человечество олицетворяет, одухотворяет все пространство вокруг себя и всю природу. И плохого в этом, ну, ничего не было, потому что прежде чем нарвать букет цветов, цветочков, или взять корешки от цветочка, чтобы сделать отвар и напоить больного ребенка, человек просил прощения у растения, обращался к нему, что растение это, что живем в одном мире, растение должно помочь, так и так, значит, просил прощения за то, что лишает растения жизни, отрывает, но все-таки брал или корешки, или цветочки. То есть это была целая система в культуре. И ведь она была, и мы сегодня, жить в ней мы сегодня не сможем, поскольку цивилизация развилась настолько, что мы уже привыкли к тому, что таблеточку, и все нормально, или укольчик. Мы обращаемся к медицине. А тогда человечество, человек сам себя разговаривал сам с собой, слушал свое тело и слушал окружающий природный мир. Значит, второй тип миропонимания – это мифологический тип миропонимания, когда человек начал взаимодействовать с богами, с сущностями, которые, с духовными сущностями. Ну, и началась борьба. Борьба здесь рождается, здесь полностью обостряется проблема противоречий в системе материальной жизни. И начинается борьба, и борьба, которую обозначил человек, борьба как борьбу света и тьмы, как борьбу добра и зла. И я рассказывала в предыдущих эфирах о образных представителях зла, да, в русских народных сказках. Вот. Это мифологический тип миропонимания. Дальше приходит время религиозного миропонимания. Чем отличается религия от мифологии? В мифологии человек непосредственно участвует во всех действиях. Вместе с богами, вместе со светлыми сущностями, с великими сущностями. А в религии между человеком и Богом бездна. И ему нужно долго-долго просить, молиться, каяться в своих грехах для того, чтобы что-то как бы постараться заполучить. Следующий тип миропонимания – это художественно-поэтический, который развивался в эпоху рыб уже в большей части последние три столетия, да? Научное миропонимание. Но в науке не доказано, значит, не существует. Поэтому нужно все было доказать формулами, нужно все было пощупать, потрогать, иначе ничего не существует. И философское миропонимание, которое все-таки соединяет интерес к миру, да, соединяет и всевозможные и эзотерические знания, и астрологические, и астрономические, и научные. Это вот как раз философское миропонимание. Почему я их перечислила? Потому что это как раз вот тот путь, который прошел человек, да, в этом кругу 25 920 лет. И пришел в сегодняшний момент, в эпоху Водолея, когда нужно будет открыть свое собственное сознание, заглянуть внутрь себя, услышать себя прежде всего. Не то, что вокруг, не то, что другие говорят, а услышать себя, задать себе вопрос, а как я к этому отношусь? И вот если мы говорим о русской народной культуре, то, да не только русской народной культуре, вообще культуры всех народов, они были выстроены на единой линии, которая воспевала продолжение рода, то есть это было главное. Главным была идея плодородия и творчество человека. Человек не уставал творить вокруг себя, творить все, творить пространство, творить жизнь, сотворять продолжение рода, чего сегодня, в принципе, у нас вообще не наблюдается. Так вот, если я не оговорилась и утверждаю, что идея продолжения рода, она была главенствующей, для чего человек пришел на Землю, то есть многие годы, многие века и столетия продолжить свой род было главным для человечества. Вот. Но как проявилось в истории культуры и в нашей обрядности вот эта идея возрождения и продолжения рода? Дело в том, что вся народная культура построена на циклах умирания, смерти одного и на этом месте рождения другого. Если мы смотрим календарные обряды и обычаи, то там постоянно умирает одно божество, рождается другое божество. Умирает третье божество, рождается четвертое божество. То же самое в народной культуре на Руси переносили на человека. считалось, что человек в течение своей, родившись в земном воплощении, в течение своей земной жизни, проживает 7 жизней, перерождаясь каждый раз переходя черту перехода из одного состояния в другое. И вот эти переходы, они обставлялись обрядами. Но прежде чем я перейду к рассказу об этих обрядах, я хочу сказать, что вот Рудольф Штейнер написал хорошую книжку «Воспитание ребенка с точки зрения духовной науки». То есть еще конец XIX века, в это время еще говорили о духе, о духовности. И вот он написал в этой книжке, что человек в течение своей земной жизни проходит 3 рождения. То есть рождается 3. Значит, первый момент – это когда женщина рождает человека. Но рождается только физическое тело. Все остальные тонкие тела находятся в тонком плане матери. Это период от 1 до 7 лет. То есть, ну, приблизительно до 7 лет, то есть до периода смены зубов. В этот момент ребенок активно на ребенка активно воздействует внешний мир. Вот. И если он видит вокруг себя гармоничные формы и гармоничные звуки, то он очень гармонично развивается. В период от года до 3 у ребенка развиваются внутренние органы. И вот здесь нужно очень внимательно относиться к новорожденному, да, потому что от того, как разовьются внутренние органы, как они будут работать потом впоследствии жизненного пути, зависит очень многое у человека. И прислушиваться надо к ребенку, потому что если у него болят ушки, значит, он не хочет слушать то, что вокруг него говорят. Если он жалуется на глазки, у него проблемы с глазами, он не хочет видеть то, что вокруг него. То есть вот это момент, когда нужно быть очень внимательным к маленькому ребенку. В 7 лет у ребенка начинают меняться зубы. Что происходит в момент смены зубов? Появляется собственная жизненная сила. То есть из тонкого плана матери рождается эфирное тело ребенка. Эфирное тело ребенка окутывает физическое тело на расстоянии 2-2,5 сантиметра. Каждый ноготок, каждый пальчик, каждую ресничку, все, что имеется на физическом теле, все имеет своего эфирного двойника. То есть это тело жизни, вот так называлось, тело жизненной силы. В этот момент важно окружение ребенка и важен смысл жизни. Смысл того, что он видит вокруг себя, то есть происходит осмысление. И затем следующий очень важный период по Рудольфу Штейнеру – это половое созревание. В момент полового созревания рождается самостоятельная единица, рождается человек полностью, тонкий план выходит из тонкого плана матери. Нет зависимости. То есть человек может, если говорить о народной культуре, то он может стать в хоровод, найти себе невесту, жениться и дальше идти в паре по жизни вместе со своей половинкой. Вот. Но это стадия развития суждений, независимого разума. Но все-таки в момент полового созревания как бы ребенок только становится на собственный жизненный путь. Вот. Но здесь старались всегда воспитать в ребенке, что умение слышать других. Вот оно когда. Умение слышать мысли других, прислушиваться к мнениям других, сравнивать. Вот. Но это с точки зрения Рудольфа Штейнера. Теперь посмотрим крестьянскую среду. В крестьянской среде бытовало мнение, что круг жизни человека состоит из 7 жизней. Первый момент, первая жизнь от зачатия до года. Считалось, что в этот момент это еще не человек. Даже когда он родился, появилось тело из тела матери, да, он все равно еще не считался человечком. Об этом периоде говорили «живая вода». Почему живая вода? Потому что может утечь сквозь пальцы и не удержишь. Да, конечно, труд женщины был тяжелый в доме, поэтому всякие были ситуации. Женщина могла не вынашивать ребенка, могла родить, выносить, но дети умирали. Что это было? Естественный отбор или что это такое было? Да? Вот. Но тем не менее в народной культуре на этой почве было образовано очень много всевозможных обрядов, всякой обрядности. Посмотрите, когда женщина рожала так же, как и зачинала ребенка в бане, я буду говорить не конкретно привязанно к какому-то региону, а это просто анализ вообще региональной культуры и севера, и юга. Потому что, в принципе, повторяется, в общем-то, одно и то же. Топилась баня. В одном доме жили отец с матерью, допустим, 7 сыновей. Все 7 сыновей привели 7 сынов. Жили все вместе. Но как все вместе жить в одной избе? Топили баню, по очереди ходили. То есть ребенок зачинался в бане. Приходил в мир, рождался то же самое в бане. На момент рождения топилась баня, и не топилась баня, ну, протапливалась, конечно, и женщину уводили на момент родов, уводили в баню. Повитуха – это та, которая помогала полить пупок, та, которая принимала ребенка, и которая помогала все обустроить так, чтобы все было в соответствии с миром, в соответствии с мироощущениями, с мировосприятием в той среде, в которой рождался ребенок. Если рождался мальчик, то пуповину обрезали на топоре. В каждом доме был обрядовый топор. Вход в дом был с западной стороны. Справа у входа стояла лавочка, на лавочке ведро с водой, прикрытое крестообразными палочками, положенными палочками, а под лавкой обрядовый топор. Это тот топор, с которым хозяин не работал, а тот топор, с которым хозяин воспроизводил всякие обрядовые действия. Если скотина болела, то он бросал топор крестообразно через больную скотину, там, приговаривая, да, заговор на выздоровление. И очень много всяких примеров можно здесь привести. Вот на этом топоре обрезалась пуповина мальчика. Если в свет приходила девочка, то есть рождалась девочка, то пуповину девочки обрезали на прялке, потому что девочка, будущая пряха, будущая мать, будущая создательница своего собственного пространства, да, и продолжательница рода. Если говорить о младенце, который пришел в этот мир, то младенца пеленали в пеленку отца, потому что считалось, что запах от отца остается, пеленка сделана из рубашки отца, и запах от отца остается в этой пеленке. Но, кроме того, кроме пеленки, малыша всегда в старину свивали. И практически до года, пока он не вставал на ножки, малыша свивали свивальником. Свивальником была лента, которая была длиной 6 метров и шириной 14 сантиметров. От шеи, да, от горловой чакры и до конца ножек крест-накрест очень плотно свивали ребенка. И вот это действие по тем временам имело 3 таких нормальных особенности, которые, может быть, и нам бы пригодились, но у нас теперь другое время, и совершенно по-другому мы переносим наших деток. Вот, посмотрите, ребенок приходит в жизнь из водной среды в воздушную. Ему не нужен лишний кислород. Поэтому пеленание крепко-накрепко, крест-накрест, оно не давало брать лишний воздух. Легкие ребенка работали нормально, раздыхивались нормально. И никогда не было в 8-месячном возрасте никаких бронхитов и никаких закашливаний и никаких астматических уклонов. Дальше. Во время сна ребенок не мог вытащить руки, потому что пеленали так, что они ручки вдоль туловища лежали, значит, и он не мог, и было тяжело ему достать. В лучшем случае вот он кулачки вот доставал сюда, и все. То есть своими собственными ручками ребенок не пугал себя во время сна. Так, а что ж в третьем моменте? Вот уже и подзабыла. Ну, не будем об этом. Значит, ребенка завернули в рубашку отца. И что делает повитуха? Повитуха выносит ребенка и показывает всем четырем стихиям. Прикладывает к земле, показывает на воздухе, да. Значит, огонь – это горит свечка. И если есть ветер, то выносит ребенка на ветер. Дальше она ходит вокруг бани и нашептывает. Вот это нашептывание, когда она ходит с младенцем новорожденным вокруг бани, называлось бабкой. Бабкой. Вот. А что она делала? Она призывала все силы в помощь для того, чтобы ребенок рос, развивался нормально, чтобы не болел. А какие силы? Черные и светлые. Поскольку ребеночек еще не был человеком. И полностью еще до периода смены зубов он еще находится как бы на связи с матерью. Часто женщины вообще до 7 лет даже выкармливали ребенка грудью, потому что рожали, в общем-то, часто и выкармливали до 7 лет своих младенцев. Вот. Что происходило в один год? В один год обычно ребенок вставал на... дети, конечно же, болели. И вот здесь хочется сказать о том обряде, который называется перепекание. У нас есть такой сюжет в сказках, когда баба-яга на лопаточку сажает Иванушку и хочет поместить в печку. Вот. В народе этот обряд назывался обрядом перепекания. И если ребенок болел, и очень сильно болел, то приходила та же повитуха, приходила в гости зеленая кума, которую звали, да, на совершение обряда, топилась печечка до определенной температуры, привязывали ребенка к лопаточке и помещали в устье печи. Помещали Ванечку, доставали Сашеньку. Ну, я так, что пришло на ум, сказала, да. Вот, подавали через окошко, потому что умер Ванечка, и вносили через дверь, потому что родился Сашенька. То есть нарекали другим именем. Именем-то нарекали и нарекали сразу, когда он во время родов, да, ребенка родился мальчик. Для мальчика было готовое имя. Родилась девочка для девочки. Но детей маленьких в старину никогда не звали по имени. Их звали ляльками и лёльками. Лялька и лёлька – это результат. Их клали в люльку. А что такое люлю? Попали береза стояла, люли-люли стояла, поют сегодня в детском саду. Ну, извините, люли на санскрите – это сексуальное движение вперед и назад. То есть это момент зачатия ребенка. Люлька повторяла это движение, когда ребенка кладет в люльку. Она двигалась вверх и вниз на кружение. Поэтому, наверное, нам нужно было в свое время не натягивать взрослые песенки, неизвестно, какую суть они несут, да, какой смысл они раскрывают в детские сады, а вот все-таки пользоваться больше детским творчеством, то, что было предназначено для ребенка. А для ребенка как раз в народной культуре было очень много всевозможного фольклорных моментов. Значит, в один год ребенок встает на ножки, ему должны надеть рубашку. Рубашку опять же делают из рубашки отца. Почему? Я второй раз уже об этом говорю. При рождении пеленка из рубашки отца, в годовалом возрасте надевают рубашку отца. Потому что женщина, ее сфера деятельности, она распространяется только на то, что внутри дома. Вне дома женщина не работала. Женщина не доила корову, не ухаживала за животными, не сажала картошку или там репку, брюкву. Все это делал мужчина. Женщина, она обустраивала внутреннее пространство бытия своей семьи. То есть дом и по кругу, так как вибрации женщины, они все центростремительны, это, а у мужчины вибрации, значит, ток энергетический ход из центра вовне. Мужчина – существо социальное, а женщина – существо домашнее. И вот поэтому здесь вот тоже это имеет важное значение. Так вот, в год ребенку надевали рубашку, изготовленную из рубашки отца, потому что отца, в принципе, целыми днями могло не быть. Особенно, когда начинались полевые работы. Вот с весны до осени, до самой уборки урожая. А ребенок должен ощущать присутствие отца. Я вам скажу, очень важно, и в настоящее время очень важно, когда женщина беременна, чтобы мужчина прикасался губами, руками, прижимался. В этот момент ребенок ощущает, что он рождается в полноценной семье, что он рождается в гармонии и любви. Если этих прикосновений нет, и ребенок этого не ощущает, то это потом очень сказывается, начиная вот с маленького возраста. И беспокойный сон, и не могут спать уложить, и трясут, никак не укачают. Вот, то есть все это. А дальше, сегодня дети приходят в мир с такой памятью, что они вообще помнят, все, наверное, помнят, как они вообще родились. Потому что вот мой внук вдруг заявил, что вы думаете, я ничего не помню, а ему 6 лет. А я все помню. И я помню, кто меня любил с самого начала, а кто нет. Вот вам, пожалуйста. Не буду рассказывать семейных тайн, потому что здесь много есть того, к чему можно предъявить претензии. В год идет обряд, потому что в год умирает вот это состояние живая вода, которая и не свет, и не тьма, и к земле еще, и не к земле. И дрему зовут, чтобы его укачать, а дрема, что это такое, это что-то неизвестное, какая-то сущность, которая приходит тоже неизвестно откуда. Вот. То есть все силы способствуют развитию вот этого ребенка. Вот умирает вот это состояние и рождается вот ребенок, потому что появляется земное притяжение, он встает на ножки. Идет обряд вот на стыке вот этого момента, идет обряд, который называется принятие в рот. Отец или берет на руки и прижимает ребенка, принимая его в рот, перешагивая через него. А ребенок сидит, опять же, на пеленке, сшитой из рубашки отца, из старой рубашки отца. Или не принимает свой рот. Ну, мало ли, какие были причины, если мужчина не принял этого ребенка в свой рот. С одного года до трех это состояние называлось ребенок. Вот в этот момент ничему не учили насильно. Ну, во-первых, это было время, когда в одной избе росли вместе целое много разновозрастных детей. Это было время, когда старшие стеснялись младших, а младшие боялись старших. Поэтому ничего лишнего они не могли себе позволить. Ни маленькие не могли там разбаловаться, да, потому что старшие, как говорят, и старшие не могли перед ними разбаловаться, потому что маленькие увидят не то, что как бы им следовало видеть. И вот поэтому они учились друг у друга, учились очень активно, но у ребенка, маленького ребенка до трех лет, ничего не заставляли делать насильно. Вот что он хотел, то он и делал. Спать, кушать. Вот таково было состояние крестьянской семьи. 3 года умирает состояние ребенок и рождается ученик. Вот с 3 лет ребенка начинали учить. Сейчас уже раньше начинают учить. Вот. Что было с 3 до периода смены зубов? Это было ученичество, момент ученичества. Но так как старину существовали женские виды работы, мужские виды работы, то в этот момент мальчики находились возле мужчин, а девочки находились возле женщин. Мальчики изучали все виды мужского труда, а девочки изучали прядение, ткачество, в общем, всю работу с нитками и работу по дому, по уборке, по украшению. Все это учила мать девочку. Следующий момент, когда умирает ученик, и рождается юноша, и рождается девушка. Вот это очень важный момент, и обряд, который происходит в это время, называется обрядом инициации. Инициация – это посвящение в полноправные члены рода. Что происходит в этот момент? То есть мальчик получает право найти себе невесту, выбрать себе невесту в хороводе и сосватать ее и жениться на ней. Девочка получает право выйти замуж. То есть это посвящение. Вот этот обряд очень хорошо в сказках, русских народных сказках, практически во всех, показан обряд посвящения, обряд инициации. И с чем он связан? Если в глубокую старину мальчиков уводили, дети рождались волнообразно. Если лето – это был момент, когда было некогда заниматься ничем, да, потому что нужно было весной посеять, летом поухаживать, осенью собрать. Осенью в ноябре до 5 декабря игрались свадьбы, а дети рождались к концу следующего лета. То есть все это было волнообразно. И вот мальчики, которые достигли полового созревания, их собирали вместе и уводили в лесной дом. В каждом поселении, для каждого поселения существовали лесные дома. Их уводили далеко в лес. Зачем? Мальчик должен быть охотником. Охотником не в смысле убивать животных, да, и уметь охотиться, хотя в этом тоже. А хотеть достичь в жизни всего, что достиг, допустим, его отец или его старший брат. Поэтому в сказке у нас что происходит? Три брата, я в прошлый раз коснулась немножко этого, три брата в семье, два нормальных, а третий дурак. Так повествует сказка. И вот с третьим все, он, ну, нужно, батюшка наказывает братьям всем дежурить в поле, да, и поймать того, кто топчет рожь. А получается так, что старшие посылают каждый раз младшего, и младший находит этого конька горбунка, то есть своего волшебного помощника. Вот. Что происходит? В этих лесных домах мальчиков обучали всем премудростям мужского бытия, вплоть до общения с девушкой, с женщиной. На какое время они туда уходили, в эти лесные дома? Этих данных нет. Но, судя по сказкам, по мифологии, то эти лесные дома часто обустраивались в виде животных. Ну, то, что у нас есть тотемное воззрение, да, и что каждое племя вело свой род от какого-либо животного, это в истории культуры было. Поэтому дома обустраивались в виде пасти, которая заглатывала, да, поэтому у нас часто в сказках рыба-кит проглатывает, и Ивана, он там нарушает все бытие внутри рыбы, да, и она его выплевывает. То есть идет смерть и перерождение, и появляется Иван в новом качестве. Вот в этих лесных домах мальчиков обучали, конечно, смелости, ловкости, уметь стрелять, уметь пользоваться разными видами оружия, уметь скакать на лошади, уметь обращаться с женщинами. То есть пока вот не научат всему, очень часто, если говорить вообще о древних культурах, погрузиться где-то, я не знаю даже насколько, на какое время глубже, то, может быть, это было связано даже с тем, что вот отрезали пальчик, То есть это сказка «Мальчик с пальчик», да? Это говорило о том, что человек прошел инициацию. Ну, скорее всего, еще и подрезали мальчика. Это тоже говорило о том, что человек прошел этот обряд и готов, значит, идти дальше по жизни. Очень часто в сказках подходит испытуемый к лесу. Лес – это тот мир. Это мир, который неизвестен, в котором нет живых. Это мир, в котором обитают другие сущности, да? Тот свет. И на границе этих двух миров стоит, конечно же, избушка на курьей ножке, в которой находится ни живой, ни мертвый, ни живая, ни мертвая. Там находится Баба-Яга. Но Иван, подойдя к этой избушке, что говорит? Он знает формулу, волшебную формулу, как войти в эту избушку, потому что избушка еще не каждого пустит. И он говорит: избушка, избушка, встань к лесу задом, ко мне передом. Избушка разворачивается. Ага, формулу, как войти, знаю. Открывает дверь, а оттуда фу-фу, русским духом пахнет. Она лежит на печи, на девятом кирпиче, нос потолок врос, ноги дверь упираются, то есть покойник в гробу. Часто, вот у меня есть трехтомный сборник сказок народов Севера, необработанные литературные сказки. Читать детям абсолютно нельзя, потому что можно очень сильно обжечься в этих сказках. Вот. И там очень хорошо описывается Баба-Яга и со всеми ее там премудростями, и женскими премудростями, и прелестями, и про грудь, и про инициацию грудью. То есть настолько четко все прописано. Вот. Но это, наверное, дело отдельного изучения, потому что это очень большой материал, чтобы все это вот рассматривать в одном эфире или там в одной лекции, в одном занятие. Вот дальше что? Баба-Яга, а он ей говорит: да что ты меня спрашиваешь? Она говорит: ты зачем сюда пришел? Дело пытаешь или от дела летаешь? Летаешь от дела, да? Он ей говорит: да ты что, старая? Ты сначала накорми, баньку истопи, а потом я твой. И вот чтобы она его восприняла, ему нужно поесть. А что, чем она его кормит? Пищей, которой в живом виде нет. Живые люди такую пищу не едят, орешки каленые. И он ест, баньку она топит, моет, и дальше она ему помогает. То есть она принимает его как своего. Баба-Яга – это та распорядительница мертвых душ, она провожает каждую душу на место, куда нужно. Он прикинулся мертвым, и она ему помогает. Она дает ему или клубочек, там, или стрелу, или показывает, там, иди к моей сестре, к Бабе-Яге, или там, к Змею Горынычу, или к кому-то еще. Но она ему помогает. То есть он проходит этот обряд инициации. Как правило, в сказках Иванушка пошел за невестой для батюшки царя, а приводит эту невесту и женится на ней сам. Как правило, сказки кончаются так. То есть это обряд инициации. Девочкам тоже проводили обряд инициации. Девочки мерили женский головной убор. Девочка, не вставшая до обряда инициации, девочка на голове носила только если обруч. Девочки заплетались волосы в одну косу. Коса заканчивалась большим бантом или накосником. То есть это был мешочек, который опускали косу и крепко завязывали, чтобы волосики не разлетались, не дай бог, она не потеряла где-то. Потому что, опять-таки, если мы возвращаемся к древнейшему воззрению, о котором я уже рассказывала, значит, великая богиня, да, великая праматерь, женская сущность, женская богиня, вселенская богиня, которая ведает жизнью и смертью. А коли ведает жизнью и смертью, значит, все, что принадлежит женщине, вот волосы, глаза, остальные предметы, там, ее одежда, все это обоготворялось, и все это очень, очень аккуратно вообще использовалась в быту, в крестьянской среде. Волосы вообще, волосы и ногти никогда не разбрасывали. Волосы и ногти тоже собирали в отдельный мешочек, и когда человек умирал, клали ему подушку. Это называли «все свое, беру с собой». Вот. И это вообще, эта вот традиция, она существовала долгое время еще до прошлого века, и многие ей пользовались. Я даже знаю в быту, все это видела. Вот. Баба-яга. Баба-яга, которая помогала. А, возвращаемся к инициации девушки, к инициации женской. Девушки тоже проходили обряд инициации, мерили головной убор, поскольку до этого девочка ходила без головного убора. С косой, упущенной в косник и все. Быстренько мерили материнский головной убор. Ах, какая цапка, тут же снимали. Все обряды мать ребенка проводила вместе с зеленой кумой. То есть та, с которой она покумилась на зеленой светке. Вот. Они знали все от и до. Одна семья знала все о другой семье. Потому что участвовали во всей обрядности. Но никогда они покумились, они поклялись друг другу верности. Никогда ссор из избы не выметался, не выносился. Вот. Ну вот, допустим, в Рязанской области мы столкнулись с таким моментом, когда разговаривали с бабульками, что девочка, обряд инициации, который проводили девчонкам, назывался «заскочить в панёвы». Девочка ходила по лавке. Девичья одежда, рубашка, коса, косник, все, больше ничего. Панёва – это распашная юбка, которая завязывалась, и распашная юбка, которая прялась из шерсти, с льном, с другими какими-то нитками. Она была очень плотная. У меня у самой есть такая лоская панёва, которая в складку, заложена складки, которые всю жизнь не исчезают, эти складки, которые можно, если достать из шкафа, завязать, и она встанет, как первые джинсы в 70-х годах. То есть такой плотности панёва. Вот. В ней очень тепло, в ней жарко, невозможно вообще ходить. Вот поэтому поверишь, что женщины ходили даже без белья и даже зимой. Вот. Обряд назывался «заскочить в панёву». Девочка ходила по лавке, а мать и зелёная кума за ней следовали и упрашивали ее: «Доченька, ну заскочишь в панёву». А она перед ними тут выкабенивается, по-русски сказать, вот, и говорит: «Хочу заскочу, хочу не заскочу». И вот она их так уматывает, они уже отвлеклись от всего, уже устали туда-сюда ходить. И она, конечно же, хотела заскочить, потому что ее воспитали так, ее научили так, что она должна стать женой, должна рожать детей, ее должны выбрать, должна показать себя в хороводе. Она заскакивает в панёву и объявляется в деревне, что появилась еще одна невеста. То есть встает в хоровод и начинается хороводный возраст. Вот с чем связаны обряды инициации. Дальше начинается хороводный возраст. Хоровод, хоровода, вот многие сейчас говорят, просто в голове каша от того, что в одну кучу, я вот сказала, как в одну кастрюлю, свалились обряды вот такого многого количества времени, да, многих последних лет и даже не последних лет. То есть культура столетий, тысячелетий вся сегодня высыпалась на нас в конце 80-х, и не разобравшись в смысле, да, в какой эпохе она принадлежит, да, очень сложно разобраться, все это на нас высыпалось. И говорили, что вот девчонка отдавали замуж, там приходили сваты, отдавали молоденьких, там сватали или там лепешку ломали над колыбелью. Не было выбора. Но выбор был. Хоровод в русской народной культуре — это выбор партнера. Когда встает юноша и девушка в хоровод после обряда инициации, то на это им дается 5 лет. 5 лет на выбор партнера. Если за 5 лет не выбрал, тогда везут на ярмарку невест в соседнее село, в соседний район. ярмарка невест проходила в январе месяце, крещенские морозы. Культура здесь уже вся смешалась в одну кучу. И христианская культура, религия. И крестьяне были, конечно, двоеверцами, да? И язычество, все смешалось в одну кучу. И вот если он не выбрал себе девушку, закопался, или за него никто там очень-то и не хотел замуж идти, да, потому что не показал себя никак, то везут его на ярмарку невест. Также были девушки, которых не выбрали. Их тоже везут как товар в соседнее село, в соседний район продавать на ярмарке невест. Вот когда девочка была в возрасте ученичества, ученическом, то под руководством матери и старших сестер она готовила себе приданое, то есть собиралась замуж. Она наткала ткани, она наткала прошвы. Что такое прошва? Это как тесьма с узором. А поскольку мы будем говорить о костюме, потом я вам расскажу об этом. Информативность русского народного костюма, русского женского народного костюма. Вот. Все готовилось заранее. Ткацкий стан в крестьянской семье был, с него выходило полотно 45-50 сантиметров. Поэтому все было понятно, из скольких полотен будет панёвка, из скольких полотен шьется, из трех полотен шьется рубаха на любой размер. Поэтому эта прошва резалась, и в нужный момент она пришивалась вот к этим полотнам. То есть информативный ряд постоянно восполнялся. Если мальчик, значит, мальчика везут, он выбирает на ярмарке невест. Девушка едет на ярмарку невест во всем снаряжении, которое она сделала себе, то есть во всем приданном. Сделала она себе 5 рубах на ней. А рядом короб, в котором лежит все, что она соткала, и все, что она приготовила. Все полотенца, вся прошва, все ткани. И вот выбирают невесту, ходят, выбирают невесту. Хорошая русская пословица есть: с лица воды не пить. То есть сваха поднимает подолы и показывает, что хочет девочка в жизни. Как правило, по подолу рубахи были все пожелания. Все, что она хочет. Хочет деток, хочет плодородия, хочет семью, хочет гармонии. Все это через орнамент, через рисунок, все это передавалось на рубахе. Понравилась девушка. А, еще снимали варежку. Если рука теплая, говорили, что в холодной кастрюле горячих вещей не сваришь, потому что крещенские морозы. Если рука теплая, значит здоровая. Ну, понравилась девушка. Тут же отцы били по рукам и договаривались о сватовстве. Сватают, выходит замуж. Если нет, значит все. Значит, не получается. Но у девушки была хорошая отдушина в том плане, если ее не выбрали замуж, и на одной ярмарке не продали, на другой не продали, то в крестьянской культуре, в календарной обрядности на летнее солнцестояние, на Ивана Купалу, девушка, которую не выбрали, которая не вышла замуж, может реализовать себя как женщина, и это было священное действие. То есть она могла выбрать себе в этот момент, в эту купальскую ночь, женатого мужчину, имеющего не менее 2 детей. Вот вам резус-фактор, хотя понятия о резус-факторе не было. Если 2 деток нормальные, здоровые, хорошо развиваются, то значит следующий тоже будет нормальным. Она могла подать ему знак. Ну, как правило, во многих регионах на Руси она просто подходила и брала его за правую, трогала за правый локоть. И он не имел права ей отказать, если она приглашает его. Они уединялись в лесу. И если рождался ребенок от этой святой, светлой ночи, то вся деревня гладила по головке, угощала пирожками, потому что считалось, ребенок от священнодействия. И вот я в свое время долго думала, как же так, мы все такие разные, и регулы носим разное время. Но оказывается, это были лунные дни. Женщины все носили регулы глубокой древности на полную луну. Луна вызывала прилив. И вот как раз тот момент и тот обычай изолировать женщин всех вместе от мужчин там на несколько дней. Вот. То есть это был тот момент, когда женщина могла зачать, забеременеть, и это происходило. И вот от незнания вот, как бы основ культуры, да, и смыслового поля, что девушка-то в этот момент реализовывала себя как женщина. А ведь считалось в народе, что девушка пришла в жизнь, чтобы зачать, выносить и выкормить. А мужчина пришел в жизнь для того, чтобы хотеть все это обеспечивать для женщины, для своей семьи, для детей, для жены. Хотеть построить дом, хотеть обустроить достаток, хотеть принести там на стол что-то поесть, хотеть посадить, хотеть выкопать. А женщина все это красиво обустраивала, творчески оформляла. Поэтому это было священное действие. Ну, хочется сравнить с моментами, когда одинокая девушка рожала детей 100 лет назад, 150-200, в русской деревне, когда побивали ее камнями до смерти. Вот вам, пожалуйста, мир восприятия и миропонимания с разных точек зрения. Здесь культура, церковная культура, да, позор. А там девушка выполнила свое предназначение. Если девушку выбрал парень в хороводе, то засылаются сваты. Это происходит в октябре, в конце сентября. И по осени играются свадьбы. Что такое свадьба? Свадьба – это очень ответственный период. Свадьба – это момент, на котором рождается из девушки женщина, а из юноши – мужчина. Поэтому свадебная обереговая система, она была очень сложной, но смысловое поле у нее все одинаковое. Умирает девушка, рождается женщина, которая сама будет продолжать род и рожать детей. То есть считалось, что в этот момент она очень слабая, она мертвая. И вот тогда одевали как можно больше в эпоху рэп, в прошлую эпоху. Свадебная одежда девушки была красного цвета, как можно больше красного цвета. То есть рубаха была вся заткана красным орнаментом. Рукава свадебной рубахи были длинными, касались земли. И почему? Чтобы за белую рученьку никто не дотронулся, чтобы ничего, никакой негатив никто не мог передать, значит, дотрагиваясь до руки, до тела. Девушку выводили, был обряд, который назывался покров невесты, да, отец покрывал невесту, покрывал дочь, которую отдавал замуж, там, в другую деревню, в другое село или в соседний дом. Вот. Он покрывал ее покровом, чтобы никто не видел в этот момент ее глаз, чтобы никто не сглазил, чтобы никто ничего плохого там даже мысленно не послал. Выводили ее подружки из дома, когда приезжал жених к дому невесты, да, на свадебный пир. Она была покрыта полностью, порой ей даже для глаз не делали отверстий на этом платье, которым ее покрывали. Вот. Они сидели за столом, они не ели на свадебном пиру, потому что в тот момент в крестьянстве считалось, что, ну, мало ли, Ваня сосватал Машу, а соседняя Ира очень хотела, чтобы Ваня женился на ней. Поэтому мама Ирины напекла пирожков, принесла, положила на стол с приговором. И вот это четко отслеживалось, как бы этого боялись, в это верили, поэтому молодые не ели на свадебном пиру. Молодых в определенный момент времени уводили в баню для того, чтобы совершилось священное действие. Провожали всех, кто гулял, вся деревня, два рода гуляют, да, на этой свадьбе. И зеленая кума открывает двери. Дверь открывает не руками, а вообще над дверью висят стрелы. Стрела, что такое стрела? Стрела считалось, что все, что злое, было послано для молодых, уколется об острие стрелы и вернется. Вот на сегодняшний день булавки, которые накалывали невестам в платье, женихам в кармашек, наверное, это отголосок той старой традиции, того старого обычая, когда укладывали их в постель, состоящую из 9 снопов. По краям этой постели висели стрелы, кормила их зеленая кума в бане и кормила курицей. Курица считалась обрядовой пищей, несущей яйца, да? Курица несет яйца, поэтому их кормили вареной курицей, и потом она уходила, закрывала двери. Кто такой дружка в свадебном обряде? Дружка со стороны жениха – это или его родной брат, или его двоюродный брат, вот, имеющий детей. Потому что дружка – это тот, кто может заменить жениха в тот момент, когда нужно. Когда нужно вынести следы совместной деятельности молодых вот в этой бане со следами. Вот. И если что-то там, был какой-то сбой, это не происходило, то дружка молодого замещал. Это тоже было священное действие. Это было в культуре, и об этом надо говорить, это надо помнить, потому что священное действие есть священное действие. Это табу. Так вот, свадьба. Сколько со свадьбы, с той старинной свадьбы, перенеслось в сегодняшний свадебный обряд? Ну, сегодня, наверное, уже все забыли, что такое фата, что такое покров невесты. Для чего вообще покров так деформировался в фату? Почему платье белое у невесты? Потому что белый – это цвет смерти. И вот всякие такие моменты, которые касаются традиций и обряда, они в свадебной обрядности очень четко, в общем-то, живут, дожили до сегодняшнего момента. Но современной свадьбы, конечно, уже нет. Но вот на Украине я была в 90-х годах у племянницы на свадьбе. И я там увидела очень много того, что вообще даже и не ожидала увидеть. Племянница моя, она сама соткала полотенце льняное, сама вышила его, она сейчас спрашивала меня, какие узоры на свадебном полотенце. Я ей говорила: Вика, зачем тебе это нужно, когда можно купить сейчас вышитые полотенца? Она говорит: нет, я должна сделать сама. Сама сделала венок из бузины, сама испекла хлеб. И вот все это работало в момент бракосочетания. Их поставили на это полотенце. И я вот это увидела в украинском селе под Житомиром. Не хотела так ехать на эту свадьбу, но столько увидела там того, что соответствует вот старинной обрядности, да, и что на сегодняшний день. Вот. То есть вот в селах, в деревнях еще это сохранилось. В городах, конечно, уже нет, и, конечно, живем совершенно другой жизнью. Следующий, значит, момент. После священного действия умирает девушка, рождается женщина, умирает юноша, рождается мужчина. Заходят подружки девушки, и идет обряд расплетания косы. Девушка ходила с одной косой, опущенной в космос. Теперь у нее вторая половинка, и она с мужем переплетается на всю жизнь. Ей волосы делят пополам, плетут две косы и укладывают венчиком на затылке. Три года им дается на то, чтобы они называются вьюнцами. То есть еще не женщина родилась, родился в юнице и родился в юнец. И оба они вьюнцы. Но сегодня называть молодожены. То есть это состояние до первого ребеночка. Как только первый ребеночек родился, они прошли вот эту черту, они становятся мужчиной и женщиной. А дальше, пока она в детородном возрасте и рожает детей, они в состоянии мужчины и женщины. Как только кончается детородный возраст, они в той категории старик-старуха. Вот семь жизней, про которые говорится в кругу жизни в народной культуре, в русской народной культуре, в культуре славян. В Узбекистане то же самое я разговаривала. Также считается. То есть вот были такие представления о перерождении. То есть в течение земной жизни человек проживает семь жизней, каждый раз одно состояние умирает, другое рождается. Это умирает, другое рождается. То есть человек живет в новом качестве, приобретает новые качества. Вот что касается семейной обрядности. Дальше. Что такое обряд? Что было первым? Миф или обряд? Конечно, первым возникал обряд. Мифология возникала потом. Потому что человек сначала пытался в ногу с природой идти в своей жизни, в своем бытии. Календарные обряды возникали в моменты солнцеворотов, то есть очень важные моменты. И считалось, что человек помогает природе. Вот хочется даже сказать, что первая ошибка – зачем нам помогать природе? Тебе надо было помогать вот эти вот тысячи лет нашей культуры. То есть это такое заблуждение. И вот даже сейчас многие говорят, что вот там переход, момент вознесения, надо помочь земле. Не надо помочь земле, себе надо помогать больше. Человек забыл про себя, он опустился вниз в точке наивысшей материализации, забыл про дух, про то, что есть закон, про то, что он должен пройти жизнь от и до, прийти к моменту у порога нового мира, встать и отчитаться за эту жизнь, что следующей жизни ему дастся с накруткой, за невыполненное, то, что он должен был выполнить в предыдущей жизни. То есть каждая жизнь повторяет предыдущее, но с накруткой, с усложнением. Человек запутался и упал в самый низ, в точке наивысшей материализации и в культуре, и во всем. Да еще обставил обрядность вот именно тем цветом, который и той волновой средой, которая не дает ему из этого состояния вообще выскочить, выплыть. И получается, что запутались и делали не так. Ну а как скажешь основной массе людей, да, что она запуталась, что нужно исправиться, что нужно сегодня заглянуть вовнутрь себя, почистить себя, подумать о том, что было, попросить прощения. То есть все это переработать в себе. Потому что мы жили в очень тяжелых энергиях, двигались в кругу времени, и он у нас не заканчивался. Один заканчивался, тут же начинался второй, потому что не выполнили свои программы, не шли по плану. И вот это вот и подсказки были. Вот тема зеркальности, она же в сказках везде у нас. Тот мир и этот мир, зеркальность, отражение, оборотничество. Это же все древние представления вообще, я не знаю, какой глубины, в какой момент, в какую культуру, в какие частоты вообще вписать, вот когда все это возникало, в заре какого времени это все возникало. Но это же все вот на нас высыпалось. Главное знать одно, что мы сегодня должны просто вытащить смысл для того, чтобы не запутываться дальше. Вытащив смысл, мы все-таки переосмыслим, взрастим свое собственное сознание, изменим что-то в своей собственной жизни, да? Выскочим из мира тяжелых энергий, потому что сейчас просто опустились на глубину. И вот сказки, они тоже помогают нам. Тема зеркальности, она как раз и показывает о противоречиях нашего мира. Нам всегда дан выбор. Человек, опомнись, подумай, постой на пороге, прежде чем рубить с плеча. И сколько всего в русской народной культуре, и пословицы, и загадки, все, все об этом говорит. То есть нужно не повторять то, что было когда-то, да, и не опускаться вот в эти верования и натягивать их. Почему люди опускаются в прежние религиозные воззрения? Да? Потому что не умеют увидеть будущее, не представляют себе будущее. И поэтому проще вытащить то, что было когда-то. Но это же было... Я почему вам вот этот круг показала на сегодняшнем эфире, да, и четко объяснила? Потому что это была другая частота вибрации, это было другое время. И тогда другого пути, может быть, не было. Человечество шло этим путем. Но раз оно шло этим путем, а сейчас поднимаемся вверх в духу, значит, должны все это переосмыслить, все это передумать, все это взвесить, все это примерить на себя. А надо или не надо? И вот как раз сказки, они вот очень хорошо, в принципе, донесли до сегодняшнего времени вот те моменты, которые были в быту. Но ведь сегодня у нас нет обряда инициации. Ну, можно сказать, для мальчиков, может быть, служба в армии, она как-то повторяет обряд инициации. Но ведь сегодня мамочки своих сыночков отстраняют от службы в армии. Простите за такое слово, стараются отмазать. Хотя мальчик-то пришел воином и защитником. Это его прямая обязанность, как у девочки, рожать детей и воспроизводить потомство. Если смотреть обрядность, то вся обрядность вот на протяжении, я не знаю, исторического времени, да, она вся была построена на проблеме поддержание плодородия, чтобы оно было. Если женщина долго не могла зачать, проводили опахивание пашни ночью, запрягали сами вместо животных в этот плуг и пахали, опахивали деревню, если была сильная болезнь, был мор у животных и людей. То есть женщины вот все это делали. Но сегодня мы живем в другом мире, конечно. И это просто нужно знать, потому что это было то время, это были те вибрации, та частота вибраций. Так вот, в заключение, что я хочу сказать. Сказка и миф вообще это этический закон окружающего мира. И просто почему сегодня мы так, стоит так аккуратно ко всему и к этому относиться, потому что мы с вами живем на пороге перехода. Мы с вами живем на пороге перехода в другие частоты. Два квантовых скачка предстоит прожить в эпохе Водолея. И это возврат к духу. И в этот момент нужно вспомнить о том, что нужно вернуть в жизнь тему творчества жизни, тему созидания жизни, а не только тему быта, который, в принципе, вот в это долгое время, в этом кругу культуры, явлений в культуре крутилось. Ну, наверное, я сегодня заканчиваю на этом. Хорошо, Любовь Владимировна. Очень интересно. Я вот слушала то, что вы говорили, и где-то у меня, да, откликалось, совпадало, где-то, в общем-то, есть какие-то возражения. Вот что касается хороводного возраста, инициации, почему-то вспомнился первый бал, Наташи Ростовой, как описывал Лев Толстой. Я так понимаю, что у разного сословия были свои выходы, свои хороводы, так называемые. Вот. А что вот касается священнодействий, вот, так, наверное, в разные периоды на Руси все-таки они были где-то разными. Потому что я вот слышала про Купальскую ночь, что вот как раз вот не было связи с женатыми мужчинами, а наоборот, было время зачатия у молодых пар, которые недавно поженились, то есть тех, кого вы назвали в юнцы и в юницы. И еще слышала, что свадебное платье было красного цвета. Не красного цвета, а было очень... Я же сказала, что это был лен. Лен не покрасишь в красный цвет. А вот прошлого, которую нашивали... Ее было очень много. Вот я начала говорить про рубаху свадебную, да, сказала про рукава. Вся рубаха была заткана узорами красного цвета, и поэтому пик красного цвета на возбуждение вот этого момента, да, плодородящего, да, соития, что вот это вот священнодействие мужчина-женщина. А дальше из костюма женщина, просто как бы про костюм я хотела отдельно рассказывать в другое время. Просто дальше красный цвет уходит из костюма женщины. С рождением ребенка уже меньше узора. А когда они становятся старик и старуха, у нее, когда она родила ребенка, то сначала после свадьбы на нее надели шапочку очень низкую. Низкую кичка молодухи на ней была, юнцовая кичка. Как только она ребенка родила, на нее надевают рогатую шапку. То есть или с одним рогом, или с двумя, как было принято в той местности, где она жила. А дальше, когда она прекратила рожать, опять у нее низенькая шапочка, и волосы опять туда сползают. А когда она родила ребенка, у нее волосы с затылка вот сюда выше, и высокая рогатая шапка. И даже вот эти большие короны, что рисовали, да, вот как лопата, да, это ведь тоже своего рода рог. Это имитация рога просто по-разному. И каблучок в Рязани то же самое. Это... тоже своего рода рожок. А рогатость – это символ плодородия считалось. То есть здесь настолько все перепуталось в культуре, и все одну кучу свалилось. Попробуй теперь разбери по эпохам, по культурам, по местности. Все перемешалось. И ну, я думаю, что нам это дело как бы специалистов, это настолько единичное, да, и уникальное, это дело для специалистов, которые специалисты в этой области. А все остальные и вообще масса, она не может быть. Во-первых, сегодня это все равно не может жить. Это не имеет продолжения. Потому что культура и традиции, они или живут, или нет. У нас получилось так, что нас когда-то оторвали. Потом неизвестно, откуда все это возникло. Каждый утверждает свою правоту. 144 знака энергии вдруг появляется и прочее, и прочее. Откуда, что? Давайте, вот я стою на том, что давайте вернемся к базе, когда все возникало. В базе заложено все. И база говорит обо всем. И о законе, и о знаках, которые соответствуют закону, да, и о зеркальности, то есть о противоположности. О том, что есть всегда проблема выбора, и она стоит перед человеком. Так пойдешь или не так пойдешь. Потом есть отчет, есть слово «смерть» у нас, да, соборность мер. То есть это ты отчитываешься, стоишь у новой меры, да, у тебя закончилась жизнь в физическом теле, стоишь у новой меры. Куда тебя там, как дальше? И ты отчитываешься за все. Это, ну, вообще, это настолько сложно все как бы воспринять человеку, понять, воспринять, думать об этом. Перестали думать совсем, перестали размышлять, перестали, ладно, там никому не прислушиваться, но к себе-то нужно прислушиваться, себя-то слышать надо. Вопрос-то задайте себе, и тут же поступит ответ. Он даже не задержится, он тут же поступит правильно. Чуть засомневался, этот вопрос второй раз, пятый, десятый, и уже разные ответы, то есть включаются разные сферы, включаются разные слои к этому ответу, тебя уже сбивают. И самое-то главное сегодня вот то, что как бы происходит с нами, ведь окружающая среда высшая, она старается удержать человека в страхе. И она делает все, чтобы не потерять свои позиции, потому что мы ее кормим, она кушает нашими эманациями, нашими эмоциями, нашей энергией. Да? И если человек боится, то для них это питание. А если человек ничего не боится и идет на пролом и делает то, что он хочет, то ему помогают другие частоты. Ну, как сказать, другие светлые деятели. Вот так, давайте скажем, понятнее будет для человека. Не надо так категорично, это зло, это добро. Печать представить очень просто, а потом отмыться очень тяжело, потому что очень много ошибок, очень много мы ошибаемся. И это просто надо уметь признать, для этого надо подумать, для этого надо взрастить сознание. Что такое сознание? Соборность знаний. То есть я иду, собираю все знания, анализирую и выбираю из этого, вот как я шла, да, я из этого выбираю то, что складывается у меня в единую систему, да. Я это сложила, и вдруг не раз другой поток пошел, совершенно другой поток. Я добавляю. Вот она, таблица. 9 лет составляла я эту таблицу. Еще одна есть с богами, которая связана. Тоже столько времени работала. Целый ватманский лист. А сейчас вдруг поняла, а это то, что связано с богами и с перерождением богов, а это никому сегодня не нужно. Потому что сегодня мы вступаем в другую эпоху, и нам нужно суметь туда вступить правильно, заглянуть, да, проложить себе путь, запрограммировать. Потому что все, что мы своими мыслями сейчас создаем, тем более сейчас коридор затмения до 5 числа, очень важный просто переходной коридор затмения. Поэтому все, что мы сейчас себе запрограммируем, прописали или в мыслях заложили, то будет тихонечко сбываться, а может быстро свалиться. Так и бывает. Любовь Владимировна, но вот про законы Творца, это как раз вы имели в виду, наверное, предыдущий эфир. Закон Творца в природе высшего и низшего, да? Да. Если кто-то заинтересуется, чтобы переслушали еще раз. Да, да, я просто не хотела повторяться, потому что почти 2 эфира я об этом говорила, что это постулаты, самый главный постулат, да, это 3 единства. Да, нашего мира. То есть это рождение формы, это ее продвижение по жизни, и это смерть этой формы. И Великая Троица, Отец, Мать, Сын, да, Отец как сознание, да, как идея, да, Мать как воплощающая эту идею в своей утробе. И Сыны – это те формы, которые идут конкретные по жизни, и которые, у которых постоянно стоит проблема выбора налево или направо, которые сами должны эту проблему решить, а не родители. То есть сами должны подумать, это их жизнь. Хорошо, я вижу, что у нас появились уже вопросы, у меня еще тоже есть вопросы. Хорошо. Я их задам вместе с нашими слушателями уже. Друзья, закончили первую часть эфира, и после небольшой отбивки перейдем к вопросам, которые мы все еще принимаем на ресурсах Народного славянского радио. Сайте slavradio.org, канале youtube.com/slavradio. Вы слушаете Народное славянское радио. Разговор. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из календарей 27 апреля 2023 года, четверг. В нашей виртуальной студии находится Любовь Владимировна Коршинова. Вопросы на сайте slavradio.org, канале youtube.com/slavradio принимает Светлана Большакова. За пультом Народного славянского радио Алексей Щербаков. Я, ведущая Елена Андреева, и тема эфира «О чем ты не помнишь? Закон Творца, обряд, сказка, миф». Начинаем вторую часть нашего эфира. И сейчас Любовь Владимировна ответит на вопросы, которые поступили к нам в чат. Первый вопрос от Виталия Голикова. Закон Творца – это Рамхи, Брамхи или Сварага? Что имеете в виду? Я думаю, что я уже сделала небольшую подсказку, адресовала на предыдущий эфир. Любовь Владимировна, что добавите? Любовь Владимировна? Так, выключила, объясняю. Вот. Вы перечисляете региональные названия. Я имею в виду общность, я имею в виду целостность, я имею в виду Творца, который сотворил систему жизни внутри себя. Он создал различные формы жизни. Но так как все это внутри его пространства, да, внутри него, существует единый закон взаимодействия и жизни этих форм. Есть единые принципы, которых придерживает этот закон. Это три единства, да, первый принцип – три единства – отец, мать, сыны. Дальше на Земле у нас рождение, жизнь, смерть. Рождение формы, движение формы по жизни, да, все моменты, и отмирание формы. И вот это основная база, которая действует для всех названий, которые вы перечислили. Я ответила? Анатолий Подкова спрашивает, что за календарь показывала сказительница? Я календарь не показывала. Я показывала большой круг движения Солнца по своим зодиакальным домам. Период движения по этому кругу 25 920 лет. В каждом зодиакальном доме Солнце пребывает 2160 лет. Но это весьма приблизительно. Вот. И цифры все приблизительные. Но я думаю, плюс-минус 100 лет в пределах вечности ни о чем не говорят. Вот что я показывала. Показывала, что в каждом зодиакальном, каждое зодиакальное созвездие дает системе свой набор качеств. То есть посылает, мы с вами жители волновой среды, мы живем в волновой среде, поэтому частота вибраций в каждом созвездии разная, идет разная информация. И в разном пространстве, в разной частоте развивается цивилизация человеческая, там, животный мир и все остальное. Вот что я вам показывала. И что мы сегодня переходим, мы перешли из эпохи рыб, частота вибрации пространства, которой 3,3 на 10, 14 степени Герц, перешли в эпоху Водолея, где будет два квантовых скачка. Вибрации будут выше, то есть человечество в своем развитии возвращается назад к духу. Светлая эпоха, эпоха Водолея, эпоха Козерога, это светлый и стрелец. Три эпохи, 2160 умножить на 3, это 6 с лишним тысяч лет, человечество будет находиться на пути света, на обратном пути к духу. Может быть, мы будем тонкоплановые, может быть, физическое тело наше будет абсолютно другим. Но что будет, трудно сегодня предсказать. Это все в планах нашего Творца. А мы, как соучастники этого творения, будем наблюдать, участвовать, помогать. Проходить школу, так, наверное. Ольга Гера спрашивает, какие существовали обряды для зачатия и от бесплодия? Спасибо. Сказочки наши что говорят? Жили-были царица и царь, долго не было детей. Позвали мудреца, а он сказал, поймайте рыбку из этого пруда, кушайте. Царица зачала и родила богатыря, который растет не по дням, а по часам. Или там родила с золотыми волосами, или там руки по локоть в золоте, ноги по колено в серебре. То есть чудесный младенец рождается от волшебного зачатия. Это говорит о том, что мыслить надо правильно. Принимать в мире все, ничего не отрицать. Вот почему сейчас человечество болеет такой болезнью, которая называется... Ох, как же она называется? Когда люди плачут, когда вот самые простые... Аллергия. Аллергия, она охватывает тех, кто отрицает все, что происходит вокруг. И чем больше человек отрицает, тем больше захватывает его аллергия. Потому что он отрицает пространство, отрицает мир. Всем недоволен, вечно ворчит. Вот поэтому, чтобы... Я думаю, что просто по тем временам таких случаев, наверное, не было. Каждая женщина способна была рожать детей. Это проблема сегодняшнего мира и проблема наших мыслей, наших действий, нашего неправильного пути. Может быть, неправильных действий в прошлых жизнях, которые вылились сегодня, кармические завязки. Это проблема причины следствия. Мы живем в мире следствия, еще раз повторяю. Причина нам неизвестна. От того, что с нами происходит, причина нам неизвестна. А наша задача – постараться раскрыть причину, чтобы знать следствие. А для этого надо взрастить сознание, то есть соборность знаний. Ничего не отрицать. Нельзя напиться горячим чаем из чашки без ручки. Поэтому нужно не отрицать знания, а выслушивать, высматривать. Каждый понимает, что ему идет на сердце, да, что ему там засело в мозгу, в чувствах, везде. Каждый понимает, что нужно для него. Идет своим путем. Один человек прям пойдет, а другой будет блуждать по веткам деревьев несколько жизней и потом все равно выйдет на прямой путь. Все равно нас заставит это сделать. Нас мир заставит, закон заставит. Чтить этот закон, понимать и думать об этом. Вот так я отвечу. Реда спрашивает, а правда, что ранее было многоженство у славян? Я много где слышала, что якобы погибали на войне мужчины или просто женщины хотели именно от этого мужа родить, так как он был, скажем, хороший боец. Когда много было смертей на войне, то мужчинам, оставшимся в живых, разрешалось брать несколько жен. Но это было настолько давно. У славян не было многоженства. Многоженство. Да, я тоже слышала такое, что многоженства не было, были побратимы. Если погибал побратим на войне, в бою, то он мог дать, допустим, семя свое для того, чтобы продлился род этого да. побратима, но только семя давал. Ну, это было как сейчас искусственное оплодотворение. Это было священное действие. Это было священное действие. А искусственное оплодотворение, извините, столько нагрешили, что Господь Бог душ-то не, Творец не дает продолжения. А кто оживляет? Да, двое соединили две клеточки, сделали тело. А кто оживил это тело, если Творец не дал оживления? Пусть сами думают. Посмотрите, сколько двойни, тройни и прочее. Дмитрий спрашивает, а правда, что знаний не было и запутались от информации? Как не было знаний, я не понимаю. Ну, вопрос звучит именно так. А правда, что знаний не было и запутались от информации? Я хочу сказать, если я правильно понимаю то, о чем спрашивает товарищ, то да, конец 80-х годов на нас начало выливаться, Водолей начал выливать на землю ведические знания. То есть то, что давно было забыто. И посмотрите, сколько всяких сект появилось, сколько всяких течений, направлений, там духовных школ, школ жизни, что только не появилось. Каждый что-то там собирал, может быть, всю жизнь, да, потом все это выливал. Сколько появилось проводников, которым как бы начитывают, только неизвестно, кто начитывает, и они несут это другим. То есть все стало выливаться. Но кроме того, стала открываться и завеса тайн физически, то есть Земля стала открывать то, что скрыто давным-давно от человеческого восприятия. Подводные города, там, памятники, культурные памятники. Все это стало, человек научился определять время, когда это все было воспроизведено. И вот оказывается, мы-то нам всегда в истории говорили, что первый человек там с топором, с копьем в руке, потом лодка появилась, потом скребок и прочее. А на самом-то деле была развитая цивилизация и была гибель от атома. Это нам говорит внутренность Земли. Поэтому все, что выливалось, все, что открывалось, слишком много стало в доступе, и люди запутались, все правильно. Но, может быть, это этот хаос, который был необходим, чтобы немножко прочистить мозги, как сейчас. Мы сейчас тоже в хаосе. Но по-другому никак не получалось. Сознание у человека не открывается другим путем. Значит, надо через беду и через хаос. Потом не надо слушать никого других. Вот опять же возвращаюсь к тому, что каждый должен слушать себя и свое сердце сегодня. Кто там что посоветовал, кто что сказал, перепроверьте 10 раз. Надо вам это или не надо прочитать, или вообще пойти на это занятие или в эту школу. Я думаю, что вот так я ответила. Понятно. Вот вы второй эфир уже, в прошлом эфире и в этом упоминали о том, что волосы и ногти люди собирали за всю жизнь, а потом, значит, им хоронили их с ними. Вот я вот так вот села и представила, думаю, это ж какие же мешочки-то были вообще, и как они хоронились в доме, если было много жильцов в одном доме, как вы говорите. Я слышала, что сжигали, что нужно сжигать, не куда-то не выбрасывать, а сжигать. Сжигали, вот когда в годовалого ребенка подстригали, да, был обряд, который за стрижки, вот я давно этот материал как бы не рассказывала и в памяти у себя не возобновляла. В годовалом возрасте был обряд, который назывался за стрижки. Ребенка брили наголо, и вот эти первые волосенки сжигали в печке. Почему сжигали в печке? Потому что считалось, волосы как жертва великой праматери, да, которая позволила родиться этому ребенку, да, которая воспроизвела, только с ее помощью все на свет воспроизвелось, такое было мнение. И считалось, что в печке с дымом жертва скорее дойдет до богини. Волосы сакрализовали глаза, ногти, потому что это женское достоинство. Волосы – человеческая сила, человеческая энергия. И вот с этим как раз, с этим древнейшим воззрением и связано все, что в сказках, там с волосами, с гребешками. Вот. Ну, а ногти, я думаю, что ногти – это более позднее наслоение. Поначалу ногти нет. Я просто хочу сказать, моя бабушка по отцу, она ярославка, ну, в Ярославле родилась в семье фабриканта в нулевом году, в 1900-м. году. И вот я всегда видела, как бабушка чесывала, ну, чесала волосы, да, она с гребешка там или с расчески собирала их, и у нее за зеркалом был комок, за который она, значит, наворачивала их. И когда он становился большим, она куда-то его убирала. Я была ребенком, не знаю куда. Вот. Но вот этот ком волос за зеркалом бабушки. Я видела, и видела, как она его собирает. Что это было? Она что-то знала, или это генетически ей передалось? Потому что я подозреваю, что там род очень старый, я пыталась раскапывать по генетической линии. Там, боюсь сказать, куда, не буду даже говорить. Там уходит корнями в начальную историю вообще, бабушки в род. Хотя бабушка много наделала ошибок. Сейчас я уже как бы переосмыслила. Я слушаю. Еще я услышала о том, что Дети, у детей с мамой очень большая связь энергетическая, то есть разделение происходит уже, отделение там после 7 лет, да, от матери. А если вдруг вот случалась трагическая какая-то ситуация, вот, допустим, вот у меня мама умерла очень рано, и как тогда происходит вот эта связь? В тонком плане матери. До определенного... То есть все равно? В тонком плане матери, да. Даже если она... Тонкий план-то у Гдерински сохранился. Так, а тела-то распадаются ведь и вплоть до ментального? Нет. Кто видел, что распадается ментальное тело? Я уходит. И у него есть... Их же не три, и не семь, и не девять, их же больше. Ну да, ну считается, я вот знаю, что уходит вообще, из рода пришли, в род ушли. Вот. Ну вот это я уже... Здесь остаются следы какие-то. Ну вот мне тоже вот это вот очень интересно стало, думаю, а как так, как происходит, если вот случилось так, что мама ушла, а ребенок остался? Или наоборот, ребенок ушел рано, а мама осталась? Тебе задавала тоже. Ну, вот как бы ответ. Я на эту тему еще разговаривала, знаете, с кем? Лев Вячеславович Клыков. Вот. И много я с ним знакома лично. И, ну, правда, не посещала там его семинаров, лекций. Там один или два раза я послушала. Книжки все его купила. Он даже как-то просил меня откорректировать его книгу, то есть почитать и там замечания какие-то сделать. Вот. И вот мы на эту тему с ним разговаривали, потому что это коснулось меня тоже. И вот к такому выводу пришли, что все равно оттуда, все равно тонкий план, значит, ведет определенного возраста человека здесь на земле. И бросает. Понятно. Анатолий Подкова спрашивает, какие книги посоветуете почитать по теме, изложенной вами? Никакие не посоветую. Что вам в руки приходит, то и читайте. Ищите сами, душой, сердцем, чувствами. И что в руки пришло, полистали, вы почувствуете, что это ваше. Потому что каждый начинает с чего-то определенного. У каждого есть уже определенный запас знаний. И, может быть, то, что интересно мне, вам совсем не интересно. Поэтому я никогда никому ничего не советую читать. И сама никогда, когда мне что-то советовали, покупала несколько раз и даже не могла дотронуться. Это было не мое, поэтому я считаю вот так. Сейчас литературы много, поэтому разбирайтесь, для этого вы и есть. Ваши мысли, ваши чувства, ваше сердце, что вам подскажет. Где оно ёкнет, и вы поймете вдруг, что это ваша книга. Я, например, понимала, что это моя книга. У меня вопрос возникал, я искала ответы. Несколько ответов, сомневаюсь. И вдруг беру книжку, начинаю, листаю на развале, да, 90-е годы. Вот так раз, читаю прямо вот в середине листочка, в середине страницы. И нахожу сразу ответ, думаю, мое, я сразу покупаю. И бывает, что я покупаю книгу только ради этого ответа. Я потом эту книгу и не читаю, наискосок туда-сюда и поставила. То есть каждый идет своим путем, и каждому идет свое знание. Потому что каждый пришел со своей программой. Каждому нужно отдельные качества наработать для того, чтобы выполнить эту программу. Понятно. Вопросов больше нет. И поэтому предлагаю завершать сегодня эфир. Предоставляю слово для обращения к слушателям и зрителям Народного славянского радио. Ну, как всегда, стихотворение очередное. Разрешите? Обязательно. Да. Ну, наверное, оно сегодня и в тему пойдет. «Весы бытия» я его назвала. «Неравновесие есть суть в творении природы. Закон, неписанный в нем дан. Чтобы умом его понять, объять, принять, по жизни понести, достойно путь пройти, любовью и свободой в круг духа выйти и к первоначалу подойти. Нет лика у него, но он един, творец природы. Суть в Троицу вложил, огня добавил, воли и любви. Свое творение на землю в чистом виде людям опустил. Дал свет на ум и чувство силу, зеркально их же отразив. Сказал, что суть есть жизнь, в ней радость вдохновения, любви творение, воли смысл и тайна жизни. Ее постигнешь, круг пройдя, познаешь счастье вознесения и радость вечности огня. Замечательно сказано. Благодарим, Любовь Владимировна, за участие в эфире сегодня. Я так понимаю, что мы не прощаемся, и продолжение следует. Я услышала, что про костюмы еще отдельный эфир предстоит. Вот. А этот эфир мы сегодня завершаем, друзья. О чем ты не помнишь? Закон Творца, обряд, сказка, миф. Сегодня по одному из календарей, 27 апреля 2023 года, четверг, в виртуальной студии Народного славянского радио сегодня находилась Любовь Владимировна Коршинова, кандидат педагогических наук, доцент, член-корреспондент Петровской академии наук и искусств. Светлана Большакова следила за чатом, передавала ваши вопросы. Алексей Щербаков находился за пультом Народного славянского радио. И я, Елена Андреева, вела эфир. Благодарим вас, уважаемые друзья, наши слушатели и зрители, за ваше участие в наших эфирах, за вашу преданность, поддержку и помощь. Оставайтесь с нами, смотрите и слушайте нас, потому что вместе мы сделаем мир лучше. Быть добру! Славянское радио для пытливых умов.